through the street until they murder me. Алло, Ольга Васильевна? Ой, наконец-то. Я, конечно, да? Люблю Калинку-малинку, но не до такой же степени. Так это вы или нет? А вы кто? Меня зовут Роман Александрович, Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. Фамилия? Котенкин. Слушаю. Что, в смысле? Фамилия? Чего? Вы говорите, в смысле? Я говорю, слушаю. Замечательно. Ну? По поводу долга вашего, звоню по кредиту равный платеж 2.0 плюс. По какой причине 52 дня оплаты от вас не поступает? Забила я. Почему? Захотелось. Вы планировали это или внезапно получилось? Внезапно запланировала. А, внезапно запланировали, угу, да? Угу. А как так вышло вообще? Можете рассказать? Как он кверху взяло и вышло. Когда стояли, так вам получилось, ага, так, да? Ага, ага. Понятно. Лежала. Ну, может быть. Ну, дело ваше. Угу. У вас сейчас задолженность перед нами 10 тысяч рублей. Плюс через 10 дней у вас идет очередной ежемесячный взнос. Это вы, наверное, в курсе, да? Да я забила же. То есть сумма у вас к оплате 14 тысяч рублей. У вас самостоятельная оплата производится? Да забила же я. Кого вы забили? Хрен на ваш банк. Ну и зря. Что это? Тогда хочу вас предупредить, Ольга Васильевна, то, что по 218 федеральному закону ваша кредитная история будет испорчена, и в течение 10 лет вы не сможете получать кредитование ни в одном из банков Российской Федерации на территории. Ну, понятно. И также вы нарушаете еще и 819-й уже гражданский кодекс, это кредит. 819-й гражданский кодекс? Вот. Ну, конечно, статья гражданского кодекса. Угу. Так, теперь, Ольга Васильевна, может быть, все-таки стоит решить проблему самостоятельно? Ну, как мне кажется. Забила. Забили, да? Угу. Как гвоздь забили или что? Да, как гвоздь. Получилось? А как вполне, быть, как видите. Нравится? Кто? Забить, как вы говорите. Да очень. Я вам могу предложить тогда оплатить 10 тысяч. А я могу отказаться. Дней оплатить уже 4. Нет, отказаться вы права не имеете. Вы, у вас обязательства перед нашим банком. Почитайте кредитный договор. Отказываюсь. Угу. Вы думаете, это все будет так весело, да, происходить дальше? Так и думаю. Сейчас понятно, что вы веселитесь. Точно? 100%. Давайте тогда мы сейчас прямо вот на данном этапе под запись диалога договоримся, что как только документация уйдет в другие отделы нашего банка, то вы не будете звонить ни в полицию, ни куда, да? Я уж сама решу, когда мне и куда звонить. Договорились? Ну, чтобы потом, вы же говорите, все будет весело. Я вас тогда хочу вас сейчас... жалобами засыплю, вы повеселитесь у меня от души. Угу. Угу. Ну, то есть вы только можете вот на начальных этапах издеваться, а потом... Не, как я только потом вам буду будут уже по-настоящему с вами разговаривать люди... Как... Ой, а вы сейчас не по-настоящему, а по-игрушечному со мной разговариваете? Ну, в смысле, сейчас мы с вами разговариваем по-нормальному. Ага, а потом будете не по-нормальному, да? Так вы под запись телефонного разговора мне сейчас угрожаете. Отличненько. Вам никто не угрожает. Угрожают, знаете как? Жизнью и здоровьем, правильно? Вы же знаете законодательство. Да. Правильно же. Теперь началось. Как же там написано? Угроза идет жизни и здоровью. А теперь начинаете отмазываться. Поздно. Все записано. Пожалуйста, думайте, как хотите. Спасибо. Только в вашей голове такое понятие. Мы работаем по законодательству. Ага, конечно. Дальше, Ольга Васильевна. По законодательству у вас точно работает. Конечно, конечно. Вы думаете, нет? Уверена. Уверена. У вас неправильная уверенность, у вас немного. У меня неправильная уверенность. По-другому, конечно. А какая должна быть уверенность? Мы потом с вами тоже будем вместе смеяться сидеть. Да? Хорошо. Можете начинать? Конечно. Я разрешаю. Ну, мне, в принципе, без разницы. Это же ваши долги. Я сейчас от работы домой пойду отдыхать. Ага. А потом еще, знаете, что за деньги? За то, что у вас начнутся проблемы в будущем финансовые. Субботу, святой день. Представляете? Время 8 вечера практически. Да это понятно, креста я на вас нет. Верующий, мне какая разница, горите святой, воду. Не святой. Поэтому, Ольга Васильевна, будете послушайте меня. Будете полыхать синим пламенем, и черти будут наматывать и ваши кишки на вилы. Там не так. Вы Библию читали хотя бы, вы сейчас говорите? Да вам-то какое дело? Я же не по Библии говорю. Ну зачем говорю. Вы тогда говорите? Я говорю вот о вы том, сейчас, что с вами вот будет. Вы сейчас говорите, что со мной вы будет, вы даже не знаете. Ой-ой-ой. И хотели? По поводу хотите? Того, также, вам, по поводу кредитного договора, то же самое вы не знаете. Бежать. Серьезно? Гореть в аду. Это вам адского пламени не сбежать. Так вы ж неверующий. Раз уж мы начали метафорами с вами разговаривать, ну я на вашем языке я тогда я не метафорами разговариваю, это четкий факт. Вангую прям. Поэтому, смотрите, как можем с вами сделать. В течение 3 дней необходимо вам оплатить 10 тысяч рублей и 4 тысячи по графику. Хрен вам. Понял. Точно. Понял? Вы уверены? 100%. 100%. Да. Ага. В любом случае, да? В любом случае, хрен вам. Понял. Дополнительные номера есть у вас для связи да, с вами? Да, вам этого достаточно. Ну, мало ли. Я чувствую, он скоро будет недоступен. О, не, вы заблуждаетесь. Много чести ради вас. Отлично, если бы я заблуждался. Но... Ради вас симки ладно. Менять было бы глупо с моей стороны. Подумаешь, ну почему менять? Может быть, вы какие-то дополнительные? Фигню несет. Угу. Как-то так. Знаете, как это говорится, под ногти будет получать деньги за то, что у вас проблемы финансовые начались. Вот это интересно будет, да? Да, получайте свои копейки, ради бога. Мне не жалко. Не с меня же. А с того же? С меня вы ничего не получите. Хрен вам. Точно? 100%. Уверены? Да, блин, ну сколько можно уже повторять это? Ну, просто, понимаете, вот так вот, вы же сами понимаете, какой у меня поток клиентов за день. И вот, ну, насколько мне известно, много так люди говорят, а потом звонят, а знаете, плачут, ой, не надо, ой, заберите да от коллекторов. Да никто не плачет, зачем плакать-то? Ага. Смысл плакать? А какую сказку люди все взрослые, расскажете? Что будет плакать-то? Сказку? Никакую. Ага. Ну давайте, слушайте, давайте. Мне вам сказки рассказывать, я же не скажу. Продолжайте да, что рассказывать вам? О том, как что вам корабли я, в принципе, вас предупредил. Большого театра. Я, в принципе, вас предупредил на первоначальном этапе, да, какие у вас сложности возникнут. Но в будущем вам уже донесут негативную информацию, уже другие отделы нашего банка. Это не мои компетенции, хорошо? Да, мне плевать. Все. Принимайте негативные последствия. Главное, чтобы вы потом не пожалели об этом. Не будет никаких негативных последствий, они существуют только в вашей больной голове. Ну, это мы с вами еще посмотрим. Да, то конечно есть, правда, же, это хорошо. Только и можете, что звоните, говорит, вот вы увидите, потом ну, так увидите, мы, ну, так увидите, ну, а так я мы... не вижу и не вижу. Вы согласны? Вы согласны? У вас заело. У меня ничего не заело, я вас второй раз спросил, вы согласны? Да вы задолбали одно и то же спрашивать, я вам уже ответила 15 раз на одни и те же вопросы, сколько можно? Ну все замечательно, тогда всего доброго, вам удачи теперь. Пока, тогда. Пока. До свидания. Пока. Трубочку об стену. Не. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Глинкова Ольга Петровна, я старший инспектор компании «Верис». Все разговоры записываются. О, Ольга Васильевна, вам знакома? Нет. Скажите, данный номер телефона – это ваш личный? Да. Как давно пользуетесь данным номером телефона? Недавно. Недавно? Так, мы по данному номеру телефона с Ольгой Васильевной беседовали. Почему вы вводите в заблуждение сотрудника? Сотрудника чего? Ну, на данный момент, по какой причине вы сейчас мне говорите то, что вы не знакомы с ней, если по данному номеру телефона с ней беседовали? Я не знаю, кто с кем беседовал, я с ней не знакома. А как давно вы пользуетесь данным номером? Недавно. Ну, недавно примерно по времени. Я что, на допросе, я не поняла. Вы кто вообще? Звонит какая-то непонятная Ольга тетка. Ольга Васильевна, по какой требует? Причине вы тогда, сейчас, на данный момент будете сотрудником заблуждения о том, да что... Да вы идиоты там, что ли, все? Не Ольга Васильевна я, Алина Александровна я. Женщина, уважаемая, на данный момент ожидаете инспекционную комиссию по месту прописки. Да какая инспекция? Вы откуда знаете мое место? Алло, Ольга Васильевна? Это? Меня зовут Эльмира Рашидовна, я представляю Банк Восточный, департамент взыскания. Задолженность по вашему кредиту не погашена. На сегодняшний день требования банка 5200 рублей. 34 дня от вас не поступает оплата. По какой причине? Не хочу. Не хотите? Угу. Впервые слышу такой ответ. Требование банка сегодня, крайний срок до завтрашнего вечера, погасить задолженность в размере 5200 рублей. Установлены сроки, оплата поступает 19-20 на оплату у вас. В установленные сроки оплата поступает? А зачем? Зачем? Я вам расскажу. Угу. В перспективе, если не поступает оплата до завтрашнего вечера, к вам будет направлена выездная группа в виде коллекторского агентства. Мы расторгнем с вами договор по статье 812 Гражданского кодекса Российской Федерации. Будете выплачивать в перспективе непосредственно коллекторам всю сумму своего долга. 42 613 рублей 29 копеек. Но я думаю, у коллекторов будет совсем другая стоимость их я услуг. Я хочу платить коллекторам. Хочу. Хотите платить коллекторам? Да, хочу. Вас больше выносить. Вы меня банк Восточный, а вот удивляете. Да, милые ребята. Хотите, чтобы в перспективе они повели вас сначала в ломбард, давать все ваши ювелирные украшения, потом на рынок, потом на рынок продавать. Да я думаю, если бы у вас были деньги, вы бы внесли оплату. Вы благоразумная женщина. Не, я просто... Я думаю, обратное по поводу вас. Неприязнь к банку Восточный, вам не хочу платить. Коллекторам, вот когда... С чем она связана? Это не имеет значения. Как коллекторам, как только по цессии передадите, все, сразу им заплачу. Так что давайте вперед. Продавайте. Вперед? Да, вперед. Ну, вы хотите, чтобы с вашими родственниками... Платили. Кто? Вау. Вы меня на самом деле удивляете, под конец нового рабочего дня поднимаете мне настроение. Вы просто не понимаете, наверное, серьезность данной ситуации. Да, не понимаете последствия, которые вас ожидают. Я серьезность понимаю. Говорю, хочу заплатить коллекторам. Никогда с живым коллектором не разговаривал. Вот хочу поговорить. Вот такая вот моя прихоть. Передавайте. Ну, ваша прихоть никто выполнять не будет. Ну, так вы сами сказали, что вы как раз это и намерены сделать. Так, ну, также мы можем, например, если вы хотите работать с коллекторами, мы, например, можем передать договор в суд в перспективе. Будете работать с судебными приставами. Хорошо, тоже очень классные ребята. Я не возражаю. По 500 рублей в месяц буду. Тоже, да? Ага. По сколько? По 500. Больше не заслужили. Посмотрим, через сколько. В порядке приказного производства. От своих претензий. Будет реализация вашего имущества в порядке приказного производства, Ольга Васильевна. В порядке приказного производства ничего не будет, потому что судебный приказ я отменю в течение 10 дней с момента получения уведомления о том, что он был вынесен. Требования банка на этом не поменяются, задолженность ваша вырастет в разы к тому времени. Да хоть в 16 раз, больше чем 500 рублей в месяц вы не получите. Вы очень-очень-очень сильно ошибаетесь. Ну, давайте уже проверим это. Зачем быть голословными вам? Давайте проверим. Нет, а мы ждем, начисляем вам штрафы, например. Хотим, чтобы ваша должность увеличилась в разы. Вы начисляете, все равно вы ничего не получите. Почему вы так уверенно говорите, я не понимаю. Когда говорите? У вас проблемы с дыханием? Смеюсь над вами. Вы так смеетесь. Смешные вещи говорите. Это ужас, конечно. Ну да, стараюсь не нарушать этикет общения, не смеяться в трубку. Да, есть такой этикет. Не смеяться в трубку. Ну да, не знали? Придумали только что. Нет, это регламент нашего банка, стараюсь его не нарушать. Регламент. Ну так регламент же не этикет. То, что у вас там ваше. Уважаем своих клиентов. Да, жалко, они вас не очень. Ну, это, Ольга Васильевна, наверное, сугубо ваше мнение. Да, почему же только мое? Нас таких, знаете, сколько? Сколько? Я вступила в секту свидетелей нарушения банка Восточный. Мы там каждый вечер режем ягненка и поливаем кровью ваши фотографии, чтобы вы поскорее... Ого-го. Ну, здорово, что я могу сказать. Я рада, что вам нравится. Прекрасно. Ольга Васильевна, чтобы вы не поливали кровью наши фотографии, давайте сделаем так. Оплатите 4200 рублей до завтрашнего вечера. 1000 рублей. Я так сильно испугалась от того, что вы мне сказали. Не хочу, чтобы вы портили мою карму. Несите 4200 рублей до завтрашнего вечера. Вы свою карму 20.05. Это раз. Во-вторых, меня что-то не устраивает. Где-то какое-то кидалово. Если вы испугались, то вы и платите. Мне-то зачем это нужно? Я-то не испугалась. Мне платить за вас? Для чего? Ну, да, вы же испугались. Нет, я не испугалась, я не хочу, чтобы вы думали, что наш банк плохой, чтобы не поливали наши фотографии кровью. Я хочу, чтобы внесли 4200 рублей до завтрашнего вечера, чтобы мы, например, не отправляли в перспективе по вашему адресу коллекторское агентство. Вы продолжайте хотеть. Если очень-очень захотеть, можно в космос полететь. Вы хотите, и ваше желание обязательно... Ольга Васильевна, а сколько вам лет? Мне 16, а вам? Какого года рождения вы... 74-го года рождения. Ага. Вы в возрасте моего отца, а поведение у вас, правда? Да? Вы еще и занимаете должность заместителя начальника? Представляете? Какой организации? Как любят в нашей стране веселых людей. Да. Ага. Мне есть впечатление, где работаете вот тогда, если вы так любите веселиться, и вы заместитель начальника. Ага, отлично. Ну хорошо, не будем это озвучивать. Давайте сделаем это так. Озвучивание этого, это ваше. Вы можете общаться не что, шаблонными фразами, которые записаны у вас в скрипте, а нормальным человеческим языком? Не озвучивать, а говорить. А зачем? Я хочу говорить так. Хочу озвучивать вам. Потому что вы заточены уже на то, чтобы озвучивать. Мы же деловые люди. Ну, мы же деловые люди. Я считаю, что вы деловой человек. Не-не-не. Я вас умоляю. Ну, вы хотя бы деловой человек. Допустим, мы не деловые люди. Вы деловой человек. Вам же нужно поддерживать этикет делового общения. Мне не нравится такой этикет. Ну, это свои претензии. Ну, можете вы пытаетесь, знаете, где-то разговаривать предать, на улице. Не выходит. Что сделать? Что значимость себе придать. Ну, не получилось. Значимости? Да нет. Да нет абсолютно Но никакой значимости. Зачем? Для чего? Мы продолжаем этот бессмысленный разговор. Мое время ценное. Вы уже скоро начнете платить. Разговор бессмысленный разговор сейчас, пока я не услышала от вас, когда вы внесете Никогда. Оплату. Никогда. Никогда? Ага. Но я все-таки хочу услышать от вас что-то благоразумное, хотеть. Посеять в вашей голове семя разумного, чего-то разумного в вашей голове. Может, появится после моих слов? После вашей головы может появиться только хаос и отвращение. После ваших слов. Да-да. Вау. Вау. А вот слово «вау» очень можно говорить. Очень... Нет, вы правда очень интересный собеседник. Да, я знаю, что я интересный собеседник. Это не новость для прям меня. Прям даже не хочется с вами прощаться. Давайте реструктуризацию вам проведем. Не хочу я никакую реструктуризацию. Чего докопать? Если для вас данная сумма очень тяжелая для заместителя начальника, будете оплачивать 895 рублей в месяц. Ничего я не буду оплачивать. Лучше не оплачивать ничего. Вот я и планирую ничего вам не оплачивать. Давайте я вам дам деньги на оплату, 4200 в течение 3 дней. Сегодня 19-е, завтра 20-е и 21-е. Если включительно, до вечера 21-го. До вечера пятницы. Все еще нет. Ну, тогда давайте мне свой номер телефона дополнительный и адрес. Номер телефона. Записывайте. Сейчас, минуточку. 967. Пишите? Да, да, да. 530. 0796. К какому адресу призываете? По тому же. Ничего не менялось? Нет. пределы населенного пункта не покидайте. На этом с вами прощаюсь. Что это? Очень жаль, что у меня не получилось посеять вас семя благоразумного. Семя благоразумного. Это семя вашего отца было неблагоразумное. Вот что выросло в итоге. Совершенно неблагоразумно это было с его стороны. Очень тоже грамотно с вашей стороны, да, Ольга Васильевна. Очень разумно. Очень разумный человек. Можете быть свободны уже. Заметно. Всего доброго, Ольга Васильевна. Прям ха-ха-ха-ха, чья-то такая веселушка, не могу. Трубочку забыли положить. И сейчас. Ай, трусиха. Yeah.